скрыть невозможно. Мое дыхание моментально сбилось, и мне на миг показалось, что я сейчас потеряю сознание. Губы Влада, уверенно и властно, начали целовать меня, а я просто таял от этих сумасшедших ощущений, разрывающих все мое тело на куски. Член Влада окаменел от желания, его головка пульсировала, и я чувствовал это всем своим существом. Я сидел на коленях Влада таким образом, что головка члена препода упиралась прямо в мои яйца, доставляя мне какие-то дополнительные невообразимые ощущения. Иногда я ерзал, чтобы устроиться поудобнее, и в этот момент дыхание Влада сбивалось. Мне так хотелось тоже прикоснуться к нему, почувствовать нежность его бархатистой поверхности на мужском достоинстве. Мне казалось, если я коснусь его члена, то сойду с ума от счастья. Это было что-то недосягаемое. Наверное, Влад не был бы против, если бы я потрогал его стержень, но я стеснялся попросить, хотя внутренний голос убеждал: парень будет только рад, если я захочу его потрогать. Видимо, мои желания были написаны на лице, потому что скрывать такое просто невозможно. «Хочешь потрогать?» — спросил Влад, когда я начал поглаживать его внутреннюю часть бедер, не решаясь и не имея возможности сделать то, чего мне хотелось больше всего. «Хочу», — ответил я взволнованно. И тогда Влад, перестав меня ласкать, помог сесть на соседнее кресло. Через мгновение его рука снова вернулась к моему члену, а я в этот момент не совсем уверенно коснулся кончиком пальцев его восхитительного органа. «Смелее, он не укусит», — прошептал препод. «Сожми пальцами и двигай вот так вот». Он показал, как нужно делать на примере моего члена. Я сходил с ума от переполняющих меня эмоций. В голове был такой бардак, что я никак не мог сосредоточиться. Я уже чувствовал, что готов кончить, но хотел хотя бы еще немного оттянуть этот сладостный момент. Жаль было бы прерывать это волшебство. Мне очень сильно хотелось увидеть член Влада, но бурлящая вода не давала мне этого сделать, скрывая все его самое сокровенное в своих недрах. Я бы мог увидеть больше, если бы склонился, но нагло разглядывать член препода мне было как-то неудобно. Боялся смутить Влада. Как бы он ни выглядел уверенно, я чувствовал, что он тоже взволнован. Это сложно было скрыть. В чем-то советы матери и отца иногда помогают в обычной жизни. Например, нужно довольствоваться малым. То есть нужно радоваться тому, что у тебя есть. Что-то есть в этом мудром высказывании. Я действительно наслаждался тем, что мог касаться Влада в столь деликатном месте. На ощупь его член мне казался просто огромным. Я просто дрожал от счастья, что наконец-то у меня появилась возможность прикоснуться к этому чуду. Ведь в этот момент я не просто открывал для себя мир заново. Я словно рвал невидимые цепи, связывающие меня с прошлой жизнью, которая прочно держала меня в своем плену, контролируя мысли и действия. Я не знал, как лучше всего ласкать Влада, но видел по его реакции, что парню очень нравится, как я его трогаю. Его рука начала двигаться быстрее. Я, в свою очередь, тоже начал более старательно ласкать его член. «Обхвати плотнее ладонью», — прошептал Влад мне на ухо. «И постарайся двигать рукой по всей длине. Вот так». Он снова показал на примере моего члена в замедленном темпе, как нужно правильно двигать рукой. И как только мы оба начали снова наращивать темп, я уже не смог себя проконтролировать. Внезапно почувствовал сумасшедшую эйфорию и только потом понял, что кончил. Я задыхался от наслаждения, потеряв на мгновение связь с реальностью. А когда открыл глаза, Влад смотрел на меня с такой нежностью, что я снова смутился. «Прости, я не хотел». «Все в порядке, почему ты извиняешься за это? Я ведь для этого тебя и ласкал, чтобы сделать приятно. Это нормальный, естественный процесс. Тебе не за что извиняться», — нежно сказал Влад и снова приобнял меня. Я продолжал пребывать в состоянии кайфа и даже на время прекратил ласкать препода, пока был поглощен своими ощущениями. «Мне так нравится смотреть, как ты кончаешь. Услада для моих глаз», — сказал Влад, нарушая образовавшуюся тишину. «Я хочу, чтобы ты тоже получил удовольствие», — сказал я. «Не переживай за меня. Поверь, я получаю достаточно удовольствия от того, что ты рядом». Я все же решил попробовать заставить Влада кончить. Даже попытался набрать скорость, но он меня остановил. «Не суетись. Я же сказал, все в порядке. Делай то, что ты хочешь. Тебе же интересно изучать меня». «Да», — выдохнул я, опустив голову и закрыв глаза. «Очень интересно. А мне нравится, когда ты исследуешь. Ты словно изучаешь мир, а я являюсь твоим живым экспонатом», — засмеялся Влад. «Поэтому вперед, смелее, изучая анатомию на примере моего тела». Я изучал, исследовал пальцами каждую венку, каждый изгиб, трогал нежную струнку, а затем водил пальцем по окружности головки. У меня до сих пор в голове не укладывалось то, что я и мой нежный преподаватель теперь вместе. В этом у меня уже не было сомнений. После того, что мы снова сделали в ванной, я чувствовал, как мы стали еще ближе. К моему удивлению, я почувствовал снова эрекцию. Мой член опять проснулся и требовал ласки. Я даже не знал, что можно так быстро восстанавливать силы. Интересно, сколько раз подряд я смог бы вот так кончить? «Адам, я бы хотел кое-что сделать для тебя, и ты будешь первый и единственный человек, для которого я это буду делать». «Ты о чем?» – взволнованно спросил я. «Ты когда-нибудь слышал про оральные ласки?» Слегка замявшись, спросил Влад. «Нет», — честно ответил я. «А можно спросить кое о чем?» «Да, конечно». «Почему ты сказал, что я буду первый? У тебя разве раньше не было никого?» «У меня были женщины, но так, мимолетные романы. Ничего серьезного. Но с парнем я еще никогда не имел опыта. Ты у меня первый», — признался Влад. Я не мог поверить в услышанное. Мне всегда казалось, что Влад действует слишком уверенно. Настолько уверенно, что нельзя было допускать даже малейшего сомнения в его неопытности. Меня удивляла его откровенность и восхищала. «Адам, ты не замерз? Я хочу попросить тебя сесть на бордюр. Так мне будет удобнее». Я весь дрожал, но не от холода. В помещении стало уже достаточно тепло, я бы сказал, даже жарко. Я боялся того, что все больше и больше подсаживаюсь на преподавателя, как на какой-то наркотик. Я уже сейчас не могу жить без него и постоянно думаю о нем, а скоро начну сходить с ума, окончательно потеряю рассудок.